Гамлет, катаклизм какой-то. А насчет амфитеатра, как раз понятно, арт-холл именно там, потому и провалилась аккуратно. Ах, я тоже минус, Грон. Понял, пока на счету был опыт, артефакт сохранял целостность здания, но перед землетрясением не устоял. Диана, я упала, минус. Пожалуй, можно вмешаться. Макс, что за здание? От упавших колонн далеко, Грон. Примерно в километре от провала, двигайся строго на юго-восток. Прикинув направление тоннеля, я ответил, Макс, примерно туда и иду, встречайте, большой бук, не спеши, босс, там может быть конкретный завал, сутки, двое может пройти, пока откопаем. Макс, не проблема, я тут только и делаю, что копаю. Кстати, кто-нибудь из вас знает, что такое зеленый камень мироздания? Пепел, босс, ты что, тайник нашел? Макс, да, а что не так, большой бук, все так, драгоценный ты наш, сколько камушков нашел, все зеленые, я, кстати, минус, так что могу поболтать, Макс, три, все зеленые, что они дают, информации вообще никакой, большой бук, ао, босс, они такое дают, а главное, тут цена, знаешь, сколько стоит эпик или хотя бы легендарка 10 уровня, представь что-нибудь, по своей профи, ожерелье, скажем, или браслет. Я тебе скажу, что не каждый лидер клана может позволить себе уникалку, а уж про эпик надо промолчать. Бирюк, минус, Грон. Погоди, пока бук, успеешь головы засорить. От себя скажу, босс, ты везунчик. А теперь по делу. Итак, если продать по своим каналам, можно получить 3 лярда, плюс-минус пара сотен лямов. Через аукцион выйдет больше, но такие вещи там не выставляют. Макс. Почему? Неужели из-за ценника, Грон, оседают в тех кланах, которые их добыли, а добываются они в мертвых мирах, шанс найти в заводе настолько низок, что проще в лотерею выиграть, 1 на миллиард, Макс, кажется, начинаю понимать, владельцы богатеньких кланов не поверят, что какой-нибудь везучий игрок шел и нашел, восклицательные и вопросительные знаки, Ева, минус, Конан, минус, Грон, верно, сами начнут искать, только не камушки, а продавца, и скорее найдут, чем нет. Так что, через аук можно, но желательно после легализации нашей заводи. Продать всегда успеется, у меня другое предложение, в крайнем случае можно заложить, за те же 3 лярда. Все, я тоже минус. Ладно, пока мы возвращаемся за следующей партией дронов, накидаю тебе план действий. Закончив общаться с сокланами, я наскоро, насколько это позволяет готовка мяса, перекусил, в очередной раз накормил крю и продолжил путь по тоннелю. То, что он не бесконечный и отнюдь не безопасный, я очень скоро убедился. Зверь вдруг замедлился, а затем и вовсе попятился назад, поскольку сбежать можно было только в одну сторону, то бишь назад, и это вряд ли поможет, я остановился. Крутившийся над головой светляк улетел на разведку, на максимальном расстоянии ничего не обнаружилось, пересилив себя, я двинулся дальше, и только через несколько десятков метров обнаружилась причина страха. Костяк гигантского монстра занимал всю ширину тоннеля, и только сверху оставалось немного места. Возникла ассоциация пробки в бутылке. Череп кошачьего лежал на костях лапах, каменный пол перед ней был испещрен глубокими бороздами, словно тварь пыталась ползти, а ее не отпускали. «Ты его что ли испугался?» Крю терся позади, не решаясь приближаться. «Если честно, давно почившая тварь внушала не то что страх, но первобытный ужас. Встреча с хищником, превышающим по размерам саблезубого тигра, не сулила ничего хорошего. Это просто дохлая кошка. Для подтверждения своих слов я достал молот и со всей дури врезал по черепу. Костяк твари шумно развалился грудой костей, обдав меня облаком пыли. Когда она осела, стало видно, из-за чего сдохла кошка. Задние лапы, хвост и часть тела были придавлены обвалившимся потолком. Дальше дорога шла резко вниз. Вспомнив увиденную сокланами картину, я понял, где нахожусь. Провалившийся на несколько десятков метров амфитеатр, я находился на самой границе, и пересечь ее совсем непросто. Провал в полу, уходящий на неизвестную глубину, растянулся на добрый десяток метров, никак не перепрыгнешь. Бездна. С придыханием выдал я, когда светляк опустился на максимальную глубину и не показал ничего, кроме черной пустоты. Вниз полетело несколько костей, как ни прислушивался, звука падения не услышал. Ладно, жить же я тут не останусь, по-любому нужно перебраться на ту сторону, осмотрел края провала. С левой стороны без вариантов, Даже часть стены обвалилась, а вот с правой оставалась неровная узкая полоса пола. Обывателю без подготовки ни за что не пройти, а я, значит, попробую. Проблема заключалась в крю. То, что сможет, я не сомневался. Захочет ли? Поскольку бросать панго я не желал, придется как-то напрячься. Еще со школы помню, ничто так не подстегивает, как личный пример. Однажды препод по физкультуре показал нам планку на брусьях, причем ногами он не упирался. Мужик лет 40, тогда он нам казался древним стариком, но перевитые канатами мышц руки оставили неизгладимое впечатление. Никто из учеников не сумел повторить упражнение, в том числе и я. Лишь спустя 25 дней регулярных тренировок, во внеурочное время, у меня, наконец, получилось. Вот так, личный пример действует на некоторых людей, осталось проверить на звере. Крю, ты остаешься или со мной пойдешь? Закинул я пробный камень. Нога ступила на узкую полосу, руки стали искать, за что зацепиться. К счастью, такие места находились, неровности камня, небольшие трещины и швы. Напряженный момент застал на середине пути, камень показался мне надежным, зря я так решил, улетел в пропасть, стоило его коснуться, даже уши в этот момент вспотели. Зверь взволнованно крюкал, а мне пришлось перебираться, цепляясь за трещины, считай на одних руках. Все когда-нибудь заканчивается, вот и напряжение спало, стоило мне ступить на каменный пол. Фух, я молодец, теперь твоя очередь. Крю, моя речь не впечатлила, так и мялся рядом с кошачьим черепом. Поэтому я достал последний аргумент. На пол шлепнулась жирная рыбина. Не на себе же его перетаскивать, даже близость еды подействовала не сразу, больно уж зверь боялся этого провала, и что-то мне подсказывало, это вовсе не страх высоты, дело в другом. Пока я принюхивался, стоя на краю пропасти, крю перескочил по моим следам, схватил рыбину и покатился по наклонной. Ну вот, а ты боялся. Подожди меня. Спуск был недолгим, метров 40 по покрытому трещинами полу, и я оказался на ровном полу, там же обосновался и зверь. Когда-нибудь любовь к еде тебя погубит, изрек я, глядя на то, как он поглощает рыбу, с хлюпаньем и чавканьем, непередаваемое зрелище. Наверное, зря я так сказал, потому что стоило мне присесть, как со стороны бездны, донесся звук, негромкий, ничего страшного, просто что-то посыпалось, мололи кости, камушки, этого добра там хватало, фигня в общем. Крю так не считал, у-у-у, выдал он, умудрившись сложить пасть трубочкой. Потом послышался шелест, этот звук, я уже слышал, тысячи и тысячи ворсинок, касались камня, что чудным образом перемещали могучее тело. Зверь не стал больше ждать, свернулся в колесо и покатился, даже недоеденную рыбину бросил, это говорило о многом. Глава 24. Что я такого сделал? Чем насолил системе, что та раз за разом сталкивает меня с этой тварью? Бесполезные мысли мелькали, я же несся по тоннелю с такой скоростью, что еще чуть и взлечу. Хорошо хоть пол практически ровный, будь он таким, как на спуске, точно бы навернулся и покатился не хуже крю. Зверь, кстати, ушуршал вперед, судя по карте, далеко и останавливаться не собирался. Я его прекрасно понимал, сам бы упорхнул, только куда? За время скоростной пробежки не встретилось ни одного бокового ответвления, маломальской норки или хотя бы трещины в стене, полный голяк. А за спиной, между прочим, несется многотонная тварь, которая проглотит меня походя. И жив я только потому, что успел среагировать и набрал хорошую скорость, это ненадолго. А может остановиться? Мелькнула шальная и не новая мыслишка. Встретить червя самой большой гранатой? Нет смысла, если не подорву сам себя, то получу небольшую отсрочку, в данный момент абсолютно бесполезную. Шуршание приближалось, я уже чувствовал чужой голодный взгляд, может и показалось, но это помогло совершить невозможное, прибавить скорость. Где тот прежний Макс-бухгалтер? Куда он делся? Откуда взялся этот жадный до опасных приключений балбес? Восклицательные и вопросительные знаки, копаясь в себе, хотя, казалось бы, разве можно в такой ситуации думать о подобной чуши? Я увидел желанное. Светляк показал разветвление тоннеля на два равноценных, выбрал левый, потому как вспомнил о принципе левой руки, заблудился в пещере, иди всегда налево, так гласила чья-то мудрость. Это уже не пещера и времени на раздумье не было от слова, совсем. Потому я влетел в него, не сбавляя скорости и с громким криком полетел в пустоту. К счастью, недалеко, светляк нырнул вниз, показывая мне подробности, и я успел сгруппироваться для падения с последующим кувырком. Быстро глянув наверх, я не стал удивляться. Удачное падение с высоты четвертого этажа для игрока не такая уж и заслуга. Достижением станет выжить. Поэтому я припустил в единственном возможном направлении. Миновал поворот, почувствовав, как меняется воздух, добежал до следующего, буквально выпрыгнув из него и чуть не растянулся. Открытое пространство с реальным, пусть даже неземным небом, вызвало настоящий шок. Чуть покрутив головой, я все же выбрал цель. Грон, вижу. Босс, это же ты, большой бук. Мужик бежит, тоже вижу. Нет нахрен времени. Да, я наконец выбрался из гребаных подземелья и не собирался просирать свой шанс. Площадь, а я оказался именно на ней, когда-то давно имела крышу, значит, ни хрена это не площадь. Огромный зал с полуразрушенной колоннадой по периметру. Обломки верхнего перекрытия и колонн были разбросаны по всей площади. Не знаю, что тут произошло. Погром, потоп с градом размером с арбуз. Главное, что катаклизм не затронул самый центр. Там красовался до боли знакомый предмет, точно такой же, есть в закрытой комнате моего кланхолла. Пьедестал, а на нем артхолл уровень 10. Свободный опыт 0. Бюджет 0. Владелец отсутствует. Открытые достижения. Я не стал читать дальше, нет времени. Сунул драгоценную находку в хранилище, достал другой, менее ценный, зато его важность на данный момент зашкаливала. Свобода, способ вернуться домой. Для установки кланового артефакта требуется наличие подконтрольной территории, заводи, статус главы клана либо доверенное лицо, зона радиусом не менее 50 метров. Бла-бла-бла, я все это давно знаю, условия выполнены. Для активации артефакта выберите в меню вкладку «Активация». Раздался громоподобный треск. Место, откуда я выскочил на свободу, взорвалось целой россыпью разнокалиберных камней, от мелких до гигантских, что расплющит человека в мокрую лепешку. Тварь вырвалась на свободу, и я, наконец, рассмотрел ее во всех подробностях. Нет, червяк был вовсе не страшный, всего лишь отвратительная, жуткая тварь, циклопических размеров, желающая сожрать человечка. Немеридас уровень 266. Червь рванул не сразу, для начала адаптировался, ведя себя не хуже меня, крутил ворсистой башкой, собирая тело кольцами, круглая, словно воронка пасть, исторгла недовольное шипение, переходящее в свист, выскочил длиннющий язык. Артхолл уровень 1. Баланс 3 миллиона. Владелец максимум. В этот момент воронка повернулась в мою сторону, я разглядел острейшие, гуляющие по кругу резцы, а затем, Грон, берегись, босс, воздух. Раздался клёкот сразу нескольких глоток, я не раздумывая прыгнул в сторону, прямо так, с места, кувырок. Ноги уперлись в обломок колонны, тут же уход влево. Направление движения я выбирал спонтанно и не прогадал, на только что покинутом месте, послышался удар и недовольный клёкот. Птер, а это был именно он, запрыгал между завалами обвалившейся кровли, преследуя меня. Какая прикольная у меня шапка, даром что стринги. Если несколько секунд тому назад я видел только готового к атаке червя, то сейчас врагов стало больше, много больше. Не менее десятка летающих хищников, трое пикировали вниз, один пытался поймать верткую букашку, то бишь меня, а еще двое, что особо порадовало, атаковали червя. И дела у него шли не особо хорошо, я бы сказал, швах. Мне было не до разглядывания, самого бы не сожрали. Мозг отмечал, я крутился, прыгал, уворачивался, едва уходя от монструозного клюва, помогали препятствия. Грон, босс, уходи вправо, там пролом, не знаю, насколько глубокий, но на вид перспективно. Мельком читая чат, я прислушался к совету. Проблема в исполнении, как проскочить открытый участок, когда птер следует по пятам иногда на опережение. Помогла другая тварь, та, видимо, намеревалась меня перехватить на рывке. А получилось столкновение с товаркой, поднялся шум, полетели клочья плоти, я в этот момент и проскочил. Довольно большой пролом вел в комнату, заполненную истлевшим мусором. Мелкое, похоже крысиное дерьмо, скелеты каких-то тварей. Помещение напоминало разграбленную кладовую, все это я подмечал на бегу. К счастью, комната не заканчивалась тупиком, в дальнем конце чернел дверной проем. Проскочив в него, я остановился. В мои планы не входило бежать без оглядки незнамо куда. Выглянул в покинутую кладовую, и в этот момент в проломе появилась птичья голова, принадлежность к пернатым, конечно, сомнительная, но другого сравнения в голову не пришло. Тупые, хищные птицы. Птер меня заметил и попытался пролезть полностью, но не преуспел. Только голова да шея, длинный клюв бесполезно тыкался в мусорные кучи. Осмелев, я вышел навстречу. «Макс, я установил артефакт. Пройти к вам не успел. Больно уж трафик оживленный. Ева, мы заметили, не спеши, как успокоиться, так и решим, ты к нам или мы к тебе. Макс, червяк еще жив?» Птер тем временем нервно закликотал и даже язык вытащил, пытаясь меня достать. Я подобрал с пола камень, с виду обычный булыжник, сероватый размером с кулак, но тот оказался неожиданно тяжелым. «Да ладно, свинец или олово, большой бук, ты не поверишь, босс, их теперь два, а если так продолжится, будет три, четыре и, наверное, до бесконечности». Глянув на карту, я ничего не разобрал, слишком много красных точек, непонятно кто из них кто. «Макс, откуда?» «Из той же дыры выползают». Птер, наблюдая близкую добычу, бесновался все сильнее и, похоже, застрял в проломе. «Тише, птичка, от тебя уже голова раскалывается. Большой бук, ты когда-нибудь резал пополам дождевого червя? Он не дохнет, если ты понимаешь, о чем я. Так вот, наши птички его поделили. Уж не знаю, как задница может превратиться в голову и откуда там мозги, но теперь их двое». О, один догадался, что ловить больше нечего, к дырке своей рванул. «Кто-нибудь подскажет, голова это или хитрожопая задница?» «Грон, отставить пустую болтовню, давай по делу». «Босс, ты как там, с птичкой справишься?» «Макс, как раз этим занимаюсь, застряло похоже». «Грон, не обязательно убивать, можно просто ранить, я их немного изучил, те еще каннибалы, почувствуют слабость сородича и нападут толпой». Тварь раскрыла пасть в длинном крике, я закинул туда снаряд, выдержанный 3 секунды и нырнул за кучу мусора. Бомчвяк, по всей кладовой захлюпали влажные плевки, на меня тоже попало горячее и липкое. Отмахнувшись от победного сообщения, я поднял голову. Шея и часть видимого тела на месте, а вот птичьей башки больше не было. «Макс, все, теперь можно передохнуть». В этот момент мертвое тело задергалось, изрядно меня напугав, а в следующую секунду с хрустом освободило проем, снаружи донесся довольный клекот. «Грон, вижу, пирушка началась, не высовывайся пока, пусть нажрутся, побыстрее свалит». Поняв, что это закончится не скоро, я решил было отдохнуть, но вспомнил про дверной проем, неизвестно куда он ведет и кто из него может выскочить, потому расслабляться не стоило. Непонятно почему, эти мысли заставили поежиться. Я решил совместить нужное с полезным. «Крафт, берем неизвестный орган, изъятый из безвременно ушедшего пилогрева, что-то вроде маленькой, закупоренной с двух сторон кишки, там же торчали 2 кожистые трубки, что напомнило мне холодильник от самогонного аппарата, в простонародье змеевик, видел как-то у соседа-сварщика. Пенсионер, помнится, похвалился, что сам его изготовил, здесь же система постаралась. Ну что ж, попробуем». Неожиданно меня передернуло. «Да что это такое, холод? Вот что я чувствовал. Мерзло не тело, словно где-то внутри, возможно, в душе, зарождалась льдинка». Заподозрив неладное, окинул взглядом бывшую кладовую, все вроде так, как было, но появились сомнения. Что, черт возьми, могло измениться, когда я здесь? Твари беснуются снаружи, никто не приходил. Тогда что меня беспокоит? Мнительность, вот что беспокоит. Я просто устал, а поскольку отдыхать пока нельзя, займемся делом. Располовинив орган, я ожидал увидеть гадость типа желчи или что похуже, уже и морду сморщил. К моему удивлению, там оказалась мелкозернистая субстанция, напоминающая подмоченную соль. Пробовать, разумеется, не стал, ссыпал все в поварешку. Чуть подумав, достал рыбину, не торопясь ее потрошить. «Здесь нужно другое», — Бирюк советовал пробовать. Мама меня этому не учила, взяв в руки простой нож, выковырил остекленевший глаз. Покрутил его в руке и выжал, сколько смог прямо на белую субстанцию, затем активировал крафт. Креативность +1. Малое зелье обнаружения. Уровень 1. Количество капсул 3. Значит, никто до меня не додумался окропить белую хрень глазом дохлой рыбы. Послушав свою мысль еще раз, я захихикал. Звучало эксцентрично и нервно, холод усиливался. Внезапно до меня дошло, что не так, не хватало кое-чего из местного пейзажа. Куча мусора, какая-то древняя изъеденная всеми, кому не лень ткань, крысиное дерьмо, и еще много чего не поддающееся опознанию, все было на месте. А вот где окровавленные ошметки, где клюв птера и части его башки. Я почувствовал, как зашевелились волосы на голове, меж лопаток потекла струйка пота. Несмотря на подступающий страх, я не стал суетиться. Происходит что-то непонятное и неприятное, а ключевое слово здесь – происходит. Холод никуда не делся, нет, пар изо рта не исходил, руки-ноги теплые, это внутри. Догадавшись, я заглянул в параметры и чуть не подпрыгнул от увиденного. Количество единиц в накопителе жизненной энергии уменьшалось прямо на глазах. Что происходит? Поднявшись на ноги, я направился к пролому. Плевать на птеров, между ними можно проскочить. Я уже такое делал, и не бессмертные они. В руке появилось жало арахна. Уже почти на выходе, повинуясь некому интуитивному порыву, я выставил жало перед собой и крутанулся на месте. Неожиданно оружие встретило сопротивление и не в одном месте, за спиной и по левую руку. Там, где закончился разворот, раздался сдвоенный ух, и я наконец их увидел. Две мерзкие твари с обезьяньими мордами. Единственное, что пасть, боковые резцы торчали в ущерб остальным зубам, напоминая третьесортный фильм о вампирах. Коротенькие лапки, длинное, волосатое тело, покрытое костяными наростами. Теневой палач уровень 15. Преодолевая омерзение, я нанес еще один удар по ближайшему. Мой первый порыв перебил твари гортань, зацепил артерию, бурая кровь не хлестала, но стекала хорошим потоком. Второй удар угодил в правый глаз, уходя глубоко в мозг. Палач бы заверещал, да перебитое горло мешало, раздался клокочущий звук, забулькала кровь, тварь полетела на спину, а я уже шагнул назад, разворачиваясь к другому противнику, и никого. Только что второй палач стоял справа, протягивая волосатые лапки, а теперь пусто. Догадавшись, я посмотрел на пол, кровавая дорожка уходила в сторону дверного проема. «А ну, стоять!» Рванул следом и только достигнув арки опомнился. «Куда я бегу? Там может быть не одна тварь, а я еще первую не добил». Получено 13 680 единиц свободного опыта. Получена книга навыков «Стихия времени». Нет, добил. Интересовало другое, каким образом они прятались. Уровень не так чтобы большой, 15-й, мелочь по сути. С другой стороны, не будь у меня накопителя, давно бы обнулился. Подойдя к дохлой твари, присмотрелся. Неправильная обезьяна. Конечности, что верхние, что нижние, слишком короткие. Это не боец-ближник, искривленные когти тоже не помогут. Не зря его теневым палачом прозвали. Тварь нападает из-под тишка, с невидимости тянет энергию, мясцом тоже не брезгует. Не зря же пропали останки птера. Я все еще чувствовал холод, энергия жизни испарялась в никуда. Точно в никуда, в левой руке все еще находились скрафченные капсулы. Кляня себя за недогадливость, закинул одну в рот, неспешно выпрямился. Зелье подействовало спустя пару секунд, я не стал подавать виду. Четыре твари, с 7 по 14 уровень, тянули ко мне короткие лапки, страшные морды искажены в энергетическом экстазе или еще почему-то. Никто из них не пытался приблизиться больше положенного, да и не нужно было. Вытянут энергию, а затем приступит к поеданию плоти, так они действовали. Ну а я что, жало все еще в руке, самый сильный противник находится справа. Резкий выпад, оружие чиркает по горлу твари, я ухожу за спину впереди стоящего палача, новый удар, пришлось помочь левой рукой, схватился ей за приплющенное ухо и саданул ножом, перерубая шейные позвонки. Как я уже понял, это не бойцы, привыкли атаковать по-тихому из инвиза, потому и реагировать начали, когда уже было минус 2. Десятиуровневая тварь поняла, что я ее вижу, и попыталась укрыться за более мелким собратом. Да вот незадача, тот тоже не прочь спрятаться. Рванули навстречу друг дружке, да так и столкнулись, вереща неприятными голосками. Кара настигла их мгновенно, несколько взмахов жалом, и у меня под ногами 4 трупа. Сука. Мой раздраженный возглас разнесся в помещении и ушел гулять по бесконечным коридорам. Взгляд упал на арку проема, зелье еще действовало, потому несколько жадных до халявной энергии палачей я увидел сразу, те стояли в нерешительности. Вот тут во мне вскипела злость. Подхватив с пола свинцовую болванку, бесстрашно рванул вперед, это подействовало, твари прыснули во тьму, будто никого не было. Я не собирался останавливаться, выбежал за дверь и зашвырнул снаряд в скопление палачей, тут же прячась за проем. Бдах, на меня посыпались мелкие камни и пыль. 6 секунд — это сила, произнес я, ковыряясь в ушах. Получено 12 540 единиц свободного опыта. Получен предмет кольцо тишины. Получено 15 960 единиц свободного опыта. Получен предмет. Когда слух восстановился, я расслышал завывание раненых тварей, натянул злобную улыбку маньяка и пошел добивать. Большой Бук. Босс, ты там как? Кого взрываешь? Тут пыль столбом. Грон. Вот что за привычка, лезть с вопросами во время боя. Не отвлекай, Макс. Да все уже, норм. Упыри с инвиза нападают, энергию Цуки сосут. Большой Бук. Сосут, ответив на вопрос, я добил последнего. Неплохо шарахнуло, видимо, в толпу попал, 6 тварей насмерть, 4 подранка. Остальные, поняв, что я их прекрасно вижу, решили ретироваться. Взгляд упал на месиво костей и мяса, зрелище не очень приятное, но я начал привыкать. Ни хрена еще не все, есть и целые тушки, а это работа для алхимика. Печально вздохнув, взялся за вскрытие. Как не чурался я раньше грязной работы, иногда посмеиваясь над нашими алхимиками, пришлось учиться самому. Последние события доказали полезность данного навыка. Глава 25. Дабы отвлечься, опять залез в чат. Неспешная работа не мешала общаться. Макс, эх, жаль, что тут нет наших алхимиков, столько добра пропадает. Конан, а чего там? Паука опять завалил? Макс, нет, в этот раз теневые палачи. Похоже на обезьяньих вампиров. Бирюк, не слышал про таких, что-то интересное с них получается. Макс, пока не пробовал, работаю патологоанатомом. Интересное получилось с пилогривов малое зелье обнаружения. Бирюк, а во, ты же рецепт не забыл? Макс, он простой, содержимое холодильника плюс рыбий глаз, все должно быть свежим. Бирюк, какой-то странный рецепт, в моем холодильнике давно мышь вздернулась, а у тебя его вообще не должно быть. Макс, забей, потом покажу. Посмотри, что с этих палачей падает книга навыков стихия времени. Гамлет, опаньки, это что, прикол? Макс, нет, у меня сейчас две книжки, одну точно изучу, со второй надо решать, в клан Хран пока, наверное. Гамлет, я в шоке. Грон, ну если хочешь мариновать опыт, то можно и в клан Хран. Босс, это же золотой навык портального артефактора. Ни разу не поморщившись, я вырезал глаза у второго по счету палача и уже взялся за хваленую бирюком ушную серу, как остановился. Слова Грона заинтересовали, для меня это не навык, но золотая мечта, взять и шагнуть куда душе угодно. Макс, а поподробнее? Грон, откуда думаешь берутся портальные артефакты? С тварей падают только универсальные руны переноса, а вот простые камушки твои коллеги крафтят, отдельная ветка артефакторики. Пепел, со стихией времени... Много чего связано, боевые навыки, тот же ловец душ. Грон, не засирай мозги боссу, ловец душ, это имба навык, если кто знает как его заполучить, то помалкивают. Макс, погодите-ка, что делает ловец душ? Заключенные сущности, каким-то боком к нему относятся. Пепел, конечно и не боком, а имеет самое прямое отношение. К чему вопрос? Только не говори, что нашел парочку. Макс, не парочку, а 4. Пепел. Писец, это не заводь, а Эльдорадо какой-то. Пока болтали, я выпотрошил все более-менее целые туши, органы тупо закидывал в хранилище, а для мелких и сыпучих ингредиентов, типа ушной серы, приспособил упаковку из-под патронов. На радость Бирюку. Грон, птички бы успокоились, да твой взрыв их взбудоражил. У меня идея, простая как термобарическая граната. Поскольку мы пройти не сможем, сожрут сразу, придется тебе, босс. Выходишь и начинаешь закидывать их своими бомбочками. Думаю, надолго птичек не хватит, надоест и свалит, главное в сторону артхолла не бросать. Макс, поддерживаю. Я так давно не спал в нормальной постели, чтоб проснуться выпить кофе с бутербродом, так что готов их голыми руками рвать. Все, я пошел мочить птиц. Ева, осторожнее там, мы не сможем помочь. Макс, да я сама осторожность. Не забудь, постель, кофе, бутерброды. Ева. Птеры летали в небе, птеры бегали и прыгали, галдя на всю округу, я не смог их посчитать, но очень много. Прав Грон, твари не скоро успокоятся. Чтоб рассмотреть поле будущей битвы, я высунулся на полглаза, в каждой руке по приличному булыжнику, на полу приготовлена хорошая кучка таких же, с боеприпасами проблем не наблюдалось. Недалеко лежали останки невезучей птицы, голые, дочисто обглоданные кости, не осталось даже кишок. Дождавшись, когда сблизится несколько тварей, те словно дьявольские куры дербанили клювами остатки крыла товарки, Я швырнул первую гранату. Шарахнуло знатно. Шум, клёкот, половина стаи взмыла в воздух. Вторая, выдержанная на секунду больше, полетела в самую смелую тварь. Та не собиралась улетать. Снаряд попал под задницу, что вызвало целую бурю негативных эмоций. Птер взлетел и принялся кружить над площадью, окропляя территорию кровью из задницы. Мне вдруг стало весело. Птичка, это называется геморрой. Полетел третий, пятый, шестой. Амфитеатр, или как там это место называется, вспыхнул целой серией взрывов. Особо порадовал призрачный вор, системные подарки так и сыпались под ноги, мешая моим движениям. Проснулся личный чат, Мори. Подозрительное движение вокруг поселка, два кортежа едут к вашему дому, на трассе также наблюдается нездоровое движение. До меня не сразу дошел смысл написанного, о чем он, какая еще движуха, Макс, не понял, кто едет, куда, Мори, у вас не больше часа, пока два клана, коалиция серых и стальные кони, не знаю, откуда пронюхали и неважно уже, ждите гостей, вот же непруха, остался какой-то месяц, даже меньше. Ладно, моя задача попасть в клан Холл, Грон, у нас проблемы, Макс, в курсе, возвращайтесь в клан Холл, организуйте оборону, не мне вас учить, я сам решу проблему, работайте, Ева, ну как же, ты там совсем один, Макс, выполнять, Грон, принято, почему всегда какие-то гонки на пределе, нельзя что ли тихо, спокойно с перерывом на обед, восклицательные и вопросительные знаки, видимо, системе так больше нравится, эй, птичка, иди сюда, у меня много вкусного. Кто-то может подумать, что я свихнулся. Как еще объяснить мой выход на площадь? Было одно объяснение, и заключалось оно в одном очень прочном кольце. Старинное кольцо хорошего качества. Уровень 3. Характеристики. Прочность плюс 30%. Прочность плюс 30%. Прочность плюс 30%. Дополнительные характеристики. Прозрачность. В трудные времена приходится принимать непростые решения, я напялил колечко, да, наконец про него вспомнил. Помнится, в крайний раз, надевал его, когда охотился на пилогривов, но те твари уровнями поменьше, просто не было уверенности, что подействует, зря переживал. Полтора десятка птеров носились над бывшим амфитеатром, создавая настоящие пылевые торнадо с мелкими камушками, и ни одна тварь не смотрела в мою сторону. На радостях я успел пройти большую часть пути до Артхолла и уже начал обдумывать, как бы побыстрее активировать переход в родную гавань. Нужно было коснуться артефакта, как между мной и заветной целью, уселась раненая в жопу тварь, как чувствовала, хотя может так и есть, со 152-м все непросто. Притормозив сначала, я все же решил придерживаться дальнейшего плана, то есть нагло топать вперед, потому и заговорил с птичкой. Несмотря на общий гвалт товарок, тварь меня услышала. Хищный поворот головы, острый взгляд сквозь меня. Тут я, сука. Пришлось привлекать внимание заново. Тварь привыкла к невидимым жертвам, а может причина в другом, реакция была мгновенной. Рывок на голос, я успел отскочить и нырнуть под обломок колонны, крыло птера пронеслось в сантиметрах над головой, тварь недовольно закликотала. Чем привлекла своего собрата, тот приземлился по ту сторону моего убежища и принялся тыкаться клювом меж камней, словно чего-то выискивая. Тенденция мне не понравилась, эдак он и до меня скоро доберется. Пришлось совершить отвлекающий маневр. Граната полетела понизу, чуть выше грунта и взорвалась за спиной ретивого поисковика. Тварь взлетела, заставив меня прятаться с головой, потоки воздуха буквально сносили. Радовало, что своего я добился, остался только раненый птер, Мори. Китайцы, французы с третьей нацией, непонятно, англичане или американцы, пока 5 кланов, лошади оккупировали портал, никого не пускают, но это ненадолго, Макс, можно их как-то задержать, есть же какие-то ограничения, Мори, ограничения есть в самой заводи, на вход таких нет, может попасть любой желающий, система это поощряет, нет, Макс, здесь вам не обыватели, полиция и спецслужбы не помогут. Могу посоветовать воспользоваться вкладкой «Военное положение» после начала атаки на клан Холл. Я думаю, вы и сами в курсе. Макс, спасибо. Спрятавшись меж двух приличного размера обломков, я написал другому игроку. Макс, зеленый камень мироздания 3 штуки. Интересует такой товар, Спиридоний. Наконец-то вы вспомнили о старом гноме, юноша. Далеко вас занесло. Мне даже интересно куда. Ну да ладно, всего лишь старческое любопытство. Разумеется, меня интересуют камни мироздания, любой цвет, любое же количество, хотя их много не бывает. Эти артефакты все равно, что черные бриллианты, раскиданы по мирозданию, попробуй найди. Юноша, вы настоящий счастливчик. Создавайте закрытый аукцион с моим участием, стартовая цена за каждый лот 1 200 000 000. Надеюсь, вас устраивает, Макс? Цена устраивает. Проблема в другом. У меня нет доступа к аукционному артефакту и вряд ли появится в ближайшее время, а средства нужны были еще вчера. Если вас все еще интересуют камни мироздания, придется поверить мне на слово. Спрашивается, зачем мне деньги, когда в ближайшие часы заводь заполнит могучие кланы и начнется штурм клан Холла. Вариант окончания конфликта всего один, нас разгромят в пух и прах, останется только память. Однако не все так однозначно. Есть надежда, что если я активирую постройку 6 уровня, а система не будет жадина и не сожрет вложения, значит, нам светит защита арта 7 уровня. Вряд ли от меня ждут даже 6 уровня, и если не пополню бюджет, то так и получится. Но так хочется их удивить, и Спиридоний мне в этом поможет, если подпишется, внесет значительную часть. Спиридоний, я давно живу, юноша, уже не раз терял все и вновь вставал на ноги. Вы сами должны понимать, что я не могу доверять первому встречному, тем более сумма серьезная, за половину от нее можно купить не самый маленький мертвый мир. К счастью, вы не первый встречный, уже кое-что доказали и, если вы пообещаете, что последующие продажи пройдут через меня, я одобрю сделку. Старый хитрец, но выбора особо нет, так что, Макс, в случае, когда я решу продать попавшие ко мне камни мироздания, обещаю обратиться к вам. Спиридоний, прекрасно, юноша, это практически системный договор. Спиридоний перевел вам 3 300 000 000 000 свободного опыта. Спиридоний, за минусом обычной комиссии, жду от вас сообщения, либо личной встречи. Макс, хорошо. Внимание, игрок. Напоминаем, что миры и заводи системы небезопасны, вас могут обнулить, ограбить, потребовать выкуп в заведомо невыгодном для вас положении. Советуем воспользоваться услугами системного банка, либо перевести средства на баланс клан Холла. Надо же, какая забота, восклицательные и вопросительные знаки. Я, в общем-то, не собирался таскаться с такой суммой, тут же воспользовался советом, то есть скинул все на баланс клана. Любоваться не было ни времени, ни смысла, осталось найти где-то смешную сумму в 700 с небольшим лямов. Я не думал, что это станет проблемой. Главное для меня – добраться до артефакта. Наверное, пока я занимался переговорами, положение опять изменилось. Теперь вокруг арта гуляла аж триптера. Раненая в задницу тварь непрерывно бросала взгляды в мою сторону. Десятка-полтора товарок бороздили небо над амфитеатром. Они словно знают, что я буду пробиваться именно сюда. Может и так, но мне от этого нисколько не легче. Эй, птичка! Несмотря на шум, тварь расслышала шепот, тут же запрыгав в мою сторону. Я только этого и ждал, взяв в руку прихваченную из кладовой свинцовую болванку, неспешно, чтоб не дай система потревожить мусор под ногами, двинулся в обход. Все шло хорошо, птер, повернув башку боком, смотрел на мое прежнее место дислокации, непонятно чего он ждал, продолжение шепота или, может, проявление противника. Двоим другим надоело сидеть на месте, взмахнув могучими крыльями, смешались с остальными хищниками. Я уже успел обрадоваться, намереваясь обойти большой камень, за ним открывалась прямая дорога к артефакту. Воздух взорвался сильнейшими возмущениями и в паре десятков метров от меня приземлилось настоящее чудовище. Птер уровень 199. Раненая тварь, завидев такого конкурента, предпочла ретироваться. Я ее прекрасно понимал, этот хищник выгодно отличался, даже среди собратьев, этакий белас с крыльями, к тому же монстр, не мигая, смотрел на меня. Так, похоже, все, отбегался Максимка. Птер не скрывал своих намерений, более того, понимая мое положение, совсем не спешил, медленно двинулся ко мне. Хищный клюв снизился до человеческого роста, я, понимая бесполезность каких-либо действий, не двигался. Десяток метров, для монстра таких габаритов, вообще ничего не значит, а для меня, в следующую секунду, тварь совершила сразу две ошибки, ускорилась и раскрыла пасть, чтобы как следует гаркнуть. «Ах ты мой хороший, иди к папе!» Свинцовый снаряд, весивший не менее 2 килограмм, взвился в воздух и полетел едва ли не со скоростью звука. Птер словно специально разъявился шире, буквально ловя мой подарок. Я никогда так быстро не двигался, от рывка заболело все, от ушей до ногтей мизинцев на ногах, но своего я добился, за миллисекунду до взрыва оказался за каменной преградой. Бдах, минус два щита, я все-таки не гений взрывного дела. Тварь успела нависнуть над моим убежищем, обдав не только осколками, но и кусками плоти вперемешку с обильным потоком крови. Мертвый монстр пробежал еще с полусотни метров, снося на пути все обломки, и только крепкая стена послужила последним тормозом. Получено 2 280 000 единиц свободного опыта. Получен большой камень опыта. Получены универсальные руны переноса. Получен предмет палец Демоса. Есть. Плевать на опыт и какие-то там палицы, руны переноса, лучшие, что можно получить в данный момент. Высунувшись из укрытия, я обтер морду лица от останков птера, взгляд налево, взгляд направо. Твари, напуганные присутствием старшего товарища, только начали приходить в себя, завершая круги и снижаясь. Для меня самое время. Потом соберу, прошептал я, посмотрев на разбросанные тут и там системные шкатулки. В следующую секунду начал пробираться до пролома с теневыми палачами. Перед тем, как войти, я оглянулся. Зря крался, птерам было не до невидимой добычи. Рядом лежала целая туша отборного птичьего мяса, самые смелые уже выдирали сочную мякоть. Ну и прекрасно, не забыв закинуть в рот зелье обнаружения, я вошел в пролом. А ну свалили, уроды. Непонятно чего ожидающие теневые палачи настолько осмелели, что подгребли к самому выходу из кладовой и уже тянули лапки. Дождетесь, устрою вам настоящий геноцид. Стоило мне подхватить с пола булыжник, как твари заспешили к дверному проему, да наперегонки, и очень шустро скрылись. Снаряд улетел в темноту, шарахнуло никого не убив. Удостоверившись, что в помещении не осталось врагов, я коснулся стены. Карта вспыхнула белыми точками старых порталов, самое большое скопление находилось там, где нужно. Миводрево, наш клан Холл, Крю, без особой надежды крикнул я. Я за тобой вернусь. Арка, на секунду вспыхнув, тут же погасла, моему взору предстал коридор, отделанный дорогой древесиной, на видимой части стены висела картина, изображающая парусник на гребне волны, с потолка струился ровный, приятный глазу свет, пахло дорогим парфюмом и чем-то еще. Туда ли я попал? Мимо пробежал человек небольшого роста, в руках огромная винтовка, да так быстро, если бы не пенсне, ни за что бы не узнал. Ао, выдал большой бук, притормаживая. Ствол винтовки повернулся в мою сторону. Да это же бомжара. Эй, мужик, ты кто такой? Почему у тебя ник как у нашего босса? И что за дрянь у тебя на башке? Ой, женские трусы, восклицательные и вопросительные знаки. Заткнись, бук, без тебя все чешется. В коридоре нарисовался Грон, за его спиной пепел, у другой стороны уже бежали остальные. Конан с Дианой, Клуша и, разумеется, моя Ева. Ну вот, явление Христа народу, выдала бабуля. А поприличнее шапчонки не нашлось. Игнорируя всех, я обнял девушку, та с готовностью прижалась к моему немытому телу. Долго же тебя не было. Пошли, помыться не помешает. Потом, что у нас с защитой? Чужаки, смотрю, тянут. Ваша работа? Мои вопросы посыпались на Грона. Зачетная шапка, босс, начал мой хранитель, на что я наконец-то ее снял и швырнул большому буку. Эй, я не такой, начал было гном, затем притих. Клевые характеристики, босс, круговой обзор, самое то для заводи. А кто такие лры? К нему подтянулись остальные гномы, все, кроме главного. Хранитель начал отчитываться. Нет, не наша, мы туда не суемся. Снаружи докладывают, что лошади заняли вход и никого не пропускают, ждут подкрепления. В поселке скопилось не меньше 7 кланов и куча всякого сброда. А что, разве можно заблокировать вход? Вопрос, мягко говоря, злободневный. Грон ухмыльнулся. Конечно, можно. Дуракам все можно, до тех пор, пока не вышибут, а все идет к этому. А если не получится, что вряд ли, через сутки подключится система. Начнет снимать характеристики с бойцов, затем доберется до клана. Лошади, конечно, отмороженные, но до штрафов доводить не будут. Погоди, Грон, я задумался. Получается, стальные кони наши союзники? Выходит, так, гном улыбнулся. Надо их поддержать. Этим и займемся. А сначала, Конан, где твоя лаборатория? Рядом с твоей мастерской. А что? Пошли, выгружу алхимический хлам. Клуша, идем с нами, тебе тоже перепадет. Алхимия обрадовала только здоровяка, Бирюк, как обычно, отсутствовал. Зато рыба, сколько же было радости в возгласах и взглядах гномов, особо отметился большой бук. Он едва ли не в засос с каждой рыбиной расцеловался. Хорошо, что я не все выгрузил, на часть добычи были другие планы. Грон по-быстрому всех успокоил, хотя это было сложно, потому как я на продовольствии не остановился. В самой большой комнате нашего холла стали появляться десятки, а по мере выгрузки сотни различных контейнеров, сколько же было эмоций. Вот в этих, предупреждающе произнес я, что похоже на древние сундуки, может храниться трехмесячный запас провианта для нашего клана, причем в каждом, так что открывать нужно с осторожностью. У нас все еще не хватает на шестой арт, напомнил хранитель. Я видел, насколько ты пополнил, даже знаю откуда средства, но все равно, не хватает почти 700 миллионов. Предлагаю, оставить тут Клушу и Диану, пусть сначала вскрывают системные подарки. Да, пусть все вскрывают, клан Хран и Касса в помощь, отрубил я. Слыша довольные возгласы подруги Канана и бурчание Клуши, я шел за Граном. Тот, между делом раздавал распоряжение. Пепел, бери бука и дуйте к южному болоту, привлекайте внимание любых тварей. Гамлет, Конан, тоже задание на севере, заманивайте их к выходу из заводи, чем больше, тем лучше. Есть чем привлечь, мясо, ответил Пепел. Разделал несколько съедобных тварей. Хорошо, перебил Грон. Гамлет, у меня голяк, придется на месте придумывать, либо грабануть клан Хран. Не надо грабить, вот, держи, на полу появился нехилый такой улов, состоящий из десятка рыбин. Это же деликатес, дайте хотя бы икру забрать, возмутился большой бук. Если не удержим клан Холлу, сами станем деликатесом, урезонил его Грон. Выполняйте приказ. Сокланы убежали, мы остались втроем. Тебе боезапас пополнить не помешает, напомнила Ева. Есть интересные патроны для аргумента, Диана время зря не теряла. И правда, я настолько отвык от огнестрела, что и думать о нем забыл. По пути и план обсудим, добавил Грон. Ты ведь понимаешь, что все это ненадолго, лошади скоро сдуются. Твари, для передовых отрядов топов, все равно что детская забава, нужно что-то посерьезнее. А передовые отряды снабжены аквалангами, поинтересовался я. Трудно сказать, озадаченно ответил тот. Может у кого-то в хранилище и есть, вряд ли у всех. А к чему спросил? Хочешь канал от болота прорыть? Нет, канал слишком просто, у меня другой план. Пока я набивал хранилище боеприпасами, посвятил сокланов в свои планы, Грану понравилось, Ева же побоялась наказания от системы. Затем я выложил перед гномом все найденное оружие, мечи, ножи, молоты и еще много всякой мелочевки, в общем все, что стоит хороших денег. Грон на какое-то время завис, общаясь с кем-то в чате, заодно разглядывая оружие. Итак, начал он, спустя полчаса, с арбалетом Сария. Были неправы, вещь стоящая, за 25 миллионов готовы забрать хоть сейчас, это хорошая цена, я согласно кивнул, сам понимаешь, покупателю сюда не попасть, нам тоже не выйти, а опыт вперед нужен, с этим без проблем, мне доверяют, если что, Гамлета с пеплом подключу, так, теперь по мечу, хорошее оружие, но требования по силе высоковато, нужен прокачанный игрок, а времени у нас нет, предлагаю сдать перекупщику, получится дешевле, 22 ляма предлагает, выбора нет, я опять согласился, огромно отложил меч к арбалету, Клуша с Дианой, больше нас накидали, поделился я информацией, почти 80, посмеялись втроем, тут я вспомнил, что и сам не пустой, оставлял небольшой инзе, на баланс арта, капнуло еще 60 миллионов, все равно мало, с молотом без проблем, заберут за 35. Отлично, я потер руки. Есть еще палец и бежа, ножи эти тоже продавай. Что там осталось? У девчонок по-любому кроме опыта шмот с оружием выпадет, и ресурсы могут быть дорогими. Ева, займись этим вопросом. Девушка убежала. Спустя пару часов, у нас вовсю работал своеобразный онлайн-магазин, пришлось отвлекать наших загонщиков, потому как Клуша с Дианой и вправду распаковали несколько интересных предметов. С момента моего прибытия в клан Холлу, его баланс пополнился на 410 миллионов, еще каких-то 300. Жалкая сумма, воскликнул я, сам-то понимаешь, что говоришь, посмеялась Ева. В разговор вмешался клановый чат. Как выяснилось, переход с нашего мира в заводь не остался без пригляда. Бирюк, лошади сдулись, бегут со всех ног, что делать, стрелять не стрелять, Грон, не вздумай, мигом перекрасишься, сейчас топы попрут. Гном вопросительно посмотрел на меня, на что я кивнул. Макс, отступай до подъема и открывай портал в холл, ждем. Отдав приказ, я поспешил за гномом и Евой, портал открылся через 5 минут. А босс, ты изменился, настолько, что любая самая хреновая помойка, будет рада тебя принять. Подвинься, приколист, я прошел мимо посторонившегося Бирюка. Я воспользовался правом администратора, то есть заглянул в карту. Несколько точек быстро приближались, каких-то 300 метров по извилистым неудобным тоннелям, а за ними, следовала целая орда. Ну что ж, отлично. Спустившись ниже, достал универсальную руну, она может открыть любой портал, которым я когда-либо пользовался, в том числе и тот самый, ведущий на дно реки. «Приятно вам поплавать, ребятки», — произнес я, коснувшись стены. Доля секунды и мне пришлось отскакивать, благо был хороший спуск. Грохот воды отразился от стены, вниз устремился настоящий водопад, мелькнула удивленная морда Пилогрева, за ней еще одна. «Босс, ты жесток», — пытаясь перекричать грохот водопада, — воскликнул Бирюк. «У нас сегодня неприемный день, пошли домой». За спиной Бирюка закрылся портал, и наконец-то наступила тишина. Спокойствием, к сожалению, не пахло. Насколько их задержит вода? Час, два, старые, сожравшие не одну стаю собак кланы, все равно придут, и мы должны быть готовы. Проснувшийся личный чат подтвердил мои опасения. Тая, какой же ты негостеприимный, милый. У меня прическа из-за тебя испортилась. И слизни эти гадкие, фу. Зато, я кое-что выяснила. Мудрецы говорят, знание – сила, а я скажу, незнание еще большая сила. Не спеши записывать меня в дурочки. Дело в лырах, никто, даже патриархи-отшельники не знают, что это за зверьки и с чем их едят. Я бы, может, и подумала, милый у меня обманщик, сидит в каком-нибудь темном подвале, крафтит себе потихонечку и пудрит мне мозги. Но тут я вспомнила, что ты никогда мне не лгал, не назову это достоинством, но не о том сейчас. Я взяла на себя смелость и напрягла оракулов. Те проследили твои перемещения, и знаешь что, восклицательные и вопросительные знаки, недалеко от города, нашелся участок возмущения энергии, так бывает в местах сопряжения миров. Да ты хитрец, милый, но я хитрее, я тебя нашла, скоро мы воссоединимся. Пока помолчим, отвечу потом, если в том будет смысл. Посыпался опыт, причем непонятно кто бил твари, наши или те, кто столкнулся с водяным потоком. Такова особенность личной заводи, опыт падает со всех. Как дела у загонщиков? Это не наши. Пепел с Буком на подходе, Гамлет и Конан еще собирают. Через полчаса появятся первые твари, доложил Грон. Надо подготовиться к встрече, на что Бирюк понятливо кивнул и тут же открыл новый портал, что вел к выходу из тоннеля. Очень скоро, оттуда появятся первые гости. Послышались знакомые удары по грунту, наш Квинказух решил перекусить. Что было в тему, значит, он не будет отвлекаться, какое-то время занимаясь охотой. Я спустился в пещеру, далеко заходить не стал, в десятки метров от входа начал разбрасывать рыбьи туши, постепенно поднимаясь наверх. Бука инфаркт стукнет, когда увидит это безобразие, посмеялся Грон. В ответ я усмехнулся и вывалил между нами целую гору рыбы. Что у нас в итоге получается, начал рассуждать гном, помогая мне разбрасывать приманку. Квинказух на востоке, на западе топкое болото, с севера и юга, придут другие твари. Они сунутся на юг, самое перспективное направление, встретят сопротивление твари и пойдут на восток, пока не упрутся в любителя червячков. Быстро его завалит, скептически заметил Бирюк. Хреновый план, другого нет, лучше помоги с рыбкой. Давайте вместе, юг, север, разбрасываем как можно дальше и возвращаемся в кланхолл, спорить никто не стал. Все, включая Еву, принялись выполнять приказ. Очень скоро послышался шум бегущих тварей, а перед ними пепел с чуть отстающим Буком. Этот гном даже здесь умудрялся не терять пенсне. За ним неслась здоровенная собака, а может и местный волк. Грон отреагировал первым, с его руки сорвалось что-то яркое и явно смертоносное. Пучок света, это выглядело именно так, ударил в передние лапы твари, и та с визгом покатилась по земле. С другой стороны, приближались Гамлет с Кананом. Вовремя, дождавшись сокланов, я вывалил остатки приманки и под причитание Большого Бука активировал портал. Обязательно было всю рыбку выбрасывать, обвинительно вопросил гном, когда мы оказались в безопасности. Я познакомлю тебя с одним существом, тоже любитель рыбы, думаю, вы подружитесь. В следующую минуту стало не до посторонней болтовни. Сначала грохнул взрыв, несмотря на наше удаление от эпицентра, звуковое возмущение было значительным, затем посыпался целый водопад опыта. Заинтересовавшись, я последовал за Граном. Тот поднялся на верхушку нашего древа, достал мощного вида бинокль и протянул его мне. «У меня орлиное зрение, а ты смотри и подмечай». Было на что посмотреть. Выход из пещеры разметало на всю округу, превратив это место в большую воронку. Твари, несмотря на оглушение, стремились попасть в ее центр, а оттуда вылетали пучки энергии и просто трассеры. Монстры, коих оказалось немало, напирали и очень скоро заполнили всю воронку. Я было обрадовался, вроде как проснулась надежда. В следующее мгновение она погасла. В небо взметнулась человеческая фигурка, за ней еще одна. Первый летун не стал задерживаться и рванул на юг. «Водает, представь, как обрадуются наши птички», — прокомментировал Грон. Я наблюдал за вторым. Тот, вопреки моим предположениям, сделал круг над скоплением тварей и приземлился на возвышенности в небольшом отдалении. Рядом с фигуркой летуна появился темно-серый предмет, напоминающий трассер. Рассекли воздух, ударяя в скопление тварей. Только затем донесся грохот крупнокалиберного пулемета. «Вызывает огонь на себя», — пояснил стоящий рядом Гамлет. Я и сам это понял. Основная волна монстров потекла в сторону Стрелка. Тот стрелял практически до последнего, а затем опять взлетел, чтобы приземлиться в другом месте. Игрок добился своего, из освободившегося выхода потекла жидкая струйка игроков, они занимали круговую оборону, отстреливая твари, освобождая тем самым место для других участников. Как мы не тянули время, экспансия по завоеванию нашей заводи началась. Системный нуб 4. Глава 1. Система, свидетель, я не хотел светить заводь до последнего. Кто же знал, что чертова эльфийка-то я зацепится за этих лыров, да кто они вообще такие? Вот увижу, честное слово пристрелю, а потом приготовлю из них шашлык. В данный момент ситуация обстояла так. Все ближайшие твари, включая квинкозуха, были зачищены. Десятки передовых конст топ-кланов разбежались в разные стороны, в основном на юг, а на их место все прибывали и прибывали новые, рассредоточиваясь, расходясь в разные стороны. Казалось, этому потоку не будет конца. Но это не самое страшное, даже напротив, за последние минут 30 мне накапало 1 200 000 с копейками и продолжало капать, а ведь нас 10, с кланхоллом, которому тоже перепадало, 11. Получается, за каких-то полчаса наш клан заработал 13 с лишним миллионов. Казалось бы, ни хрена себе копилка, сиди себе, ковыряйся в носу, а опыт капает. Нет, не все так прекрасно. Клан Максимум является администратором заводи, потому и жирует. Полноводная река опыта, по мере рассредоточения захватчиков, превратилась в жидкий ручеек и очень скоро может потечь в обратную сторону. Не зря же несколько конст обошли нас в круговую и держатся на расстоянии, превышающем 1600 метров. Знают, что холл у нас 5-й, значит, охранный радиус 800 метров, но стоит мне врубить военное положение, как он увеличится вдвое. Я бы и сейчас рад включить нужную опцию, очень уж хотелось выбить самых наглых. Проблема в том, что с их стороны не было агрессии, ни единого попадания по защитному радиусу. А если все же решусь, и не дай система снесу какого-нибудь игрока, то стану агрессором и законной целью для любого клана и даже единичного игрока, поэтому сижу и жду. Конан: порядок, друзья под крышей. Макс: отлично, возвращайся, только смотри не нарвись. Конан: не могу пока, один из старших самцов подрывается в эти и остальных подбивает. Макс: а вожак спит что ли? Конан: нет, вообще не спит, вот только не до разборок ему сейчас, у этой обезьяны перевозбудин, накинулся на одну самку, потом на вторую, сейчас третью удовлетворяет. Большой бук: ао, так у тебя там порнушка халявная, восклицательные и вопросительные знаки, хорошо живешь. Конан: капец как хорошо, как теперь это развидеть? Диана: бедненький, давай я к тебе проберусь, морально поддержу, восклицательные и вопросительные знаки. Конан: нет, Грон, отставить сопли. Здоровяк за время моего отсутствия настолько сблизился с гоминадами, что те считали его, если не за своего, то за друга племени точно. Еще бы, сколько коробок с фруктами к ним перетаскал, тхож в семью, и даже шоу теперь может посмотреть. Бедолага выполняет мое задание, сумел уболтать вожака, спрятаться в недрах своего древа и теперь блюдет. Здесь все отлично, как там у наших гномов. Ребятки тоже время даром не теряли, пользуясь правами хранителя, Грон прокачал несколько артов до 4 уровня, времени и средств на тот момент было предостаточно. 5 артефактов, то бишь 500 миллионов опыта, сейчас не хватает меньше 300. Я уже плюнул на это дело, время назад не отмотаешь, а вот пустить опыт на пользу, никто не помешает, если, конечно, не подловит. Макс, Пепел, как у вас? Возникла небольшая пауза. Я наблюдал за вознёй игроков, используя бинокль. Несколько пятерок шустрых ребят собирали летательные средства, небольшие одноместные вертолеты. Дело шло споро, очень скоро они взлетят. Вот только толку с того, Грон назвал их смертниками. Вспомнив, как сокланы пробивались ко мне, я с ним согласился. Пепел, Нормик босс, на площадке, где ты с птерами бился, один установили. Макс, почему один? Он же 400 метров дает, остальное пространство задницами прикроете. Гамлет, ты, конечно, молодец, босс, уважаю, в однюху на первом уровне целое подземелье прошел, но ты не видел картины целиком, это недостаток единички, разрушенный амфитеатр всего лишь окраина города. Мы прошли дальше, множество строений, есть целые здания, хоть прямо сейчас заселяйся, когда артхолл поработает, будут как новые, мы лучше город займем, пока китайцы или пиндосы не приперлись. Пепел, нашли что-то типа ратуши, куча скелетов каких-то тварей и контейнеры, их много и рассыпаны где попало. Макс, понял, занимайте город, здесь тоже все хорошо. Снизу послышался шелест, это поднимался Грон. Скажи, а что мешает, скажем, лошадям, притащить сюда арт из другой заводи, воткнуть 6 уровня и все. Гном усмехнулся, ничего не мешает, кроме системы, не протащишь ты артефакт с чужой заводи. Новый, да, пожалуйста. А если успел побывать в другом месте, то все, будь по-другому, можно было бы целые плантации ими засаживать, а потом, зная себе, успевай территории занимать. Да, бестолковый вопрос, согласился я. Почему они не нападают? Проблем с оружием нет, если взяться, за пару-тройку дней раскатают. Нет, босс, Грон грустно улыбнулся, не стреляют, потому что подготовку ведут. Вон, то дерево, он показал рукой на восток, лошади заняли, начали оборудовать базу, арт воткнули, надолго заселяются. Друга твоего там видел, глаком кличут. Сколько до них, лень было заглядывать в карту, примерно 2 км. Серые чуть подальше, на юге, север заняли китайские братья, эти самые наглые, в 1,5 км устроились, Пиндостан, как обычно, на западе, тоже недалеко остальные на юг подались. Меня это злило одновременно веселя. Поселились, значит, на моей собственности, быт начали налаживать, думают, все путем. Ты чего? С беспокойством в голосе спросил Грон. Что за улыбка такая? У меня аж мороз по коже. Да так, драку хочу разжечь. Уверен, нас же раскатают. Я не стал отвечать, решил перед боем кое-кому написать. Макс, мне центробанк на заводе нужен. Не подскажете, к кому обратиться? Мори, конечно, подскажу, но 5 уровень арта не совсем то, что нужно. Вот если бы 6, можно полноценно развернуться. Макс, как насчет 7? Я не шучу. Возникла пауза, Грон старался смотреть сразу во все стороны, не забывая поглядывать на меня, я же припоминал количество системных банков, 4, возможно 5. Тремя из них владели пронырливые гномы, остальными я как-то не интересовался, но уже представил, какие преференции получит банк Мория. Мори, до сих пор вы вели себя как серьезный человек, потому я вам верю, и прекрасно понимаю, к чему вы ведете, поэтому давайте говорить прямо, о какой сумме идет речь. Макс, мне нужен аванс, 300 миллионов, желательно сию же минуту. Мори, я даже спрашивать не буду, каким образом вы собрали такую сумму. Вы должно быть любимчик системы и договора тоже не будет, поверю на слово. Мори перевел вам 300 000 000 единиц свободного опыта. Макс, спасибо, я привык держать слово. Ну а теперь, напишем другому человечку, редкостному говнюку, во всех смыслах. Макс, привет, слышал, вы там обустраиваетесь? Народу, наверное, много. Я к чему спросил, туалет большой понадобится, а на техничке можно сэкономить. Хорошо придумано. Глок, я не сразу тебя убью, сука. Сначала башкой твоей по всем унитазам пройду, сука, с хлорочкой, белизной, сука, чтоб чисто было. Макс, да ты чистюля, я думаю, ты просто трепло, привык языком балакать, а дела за тебя большие дяди делали, ты никто, потому и нужники драишь, обычное чмо, пустое место. Расслабься, возьми в руки любимый вантус и наблюдай за тем, как работают дяди. На востоке что-то сверкнуло, буфс, по защитному куполу растеклось неровное пламя, еще одна вспышка и опять пламя. Началось, невесело констатировал Грон. Решай, босс, по полмиллиона за попадание снимают. Так уже, что, не понял хранитель. Пошли, надо активировать седьмой арт. А ты серьезно? Гном резко повеселел, следуя за мной. Я не стал отвечать, к тому же опять ожил личный чат.